Глава 31. Сил тебе, терпения и горячего сердца. Флора. Сил тебе, терпения и горячего сердца. Галиму привет. Мария протянула мне сухую белую ладонь. Я пожала ее и поспешила на улицу. Выбежавшая вслед за мной Нелли что-то прокричала, но я не обернулась. Хотела быстрее от всех уйти. Дошла до сквера, села на скамейку, расплакалась. Девочка моя, я вдруг остро ощутила груз прошлого. Все эти годы жила с ним, и сейчас он вырвался наружу отчаянием и горечью. Значит, Галим, сам того не зная, пришел в мою жизнь, чтобы освободить от того, что мучило меня так много лет. Ани, ты приехала сюда из другой страны? Да, малыш. Какая она? Разная. Там чаще холодно, чем тепло. Люди чаще в пальто, реже в шортах. Нет моря. И я тоже приехал сюда из другого города, Ани. Знаю. Но я его не помню. Когда сильно-сильно хочу вспомнить, то в голове вижу не улицы и мосты, а кухню, где много кастрюль, сковородок. Там высокий месье в фартуке что-то готовит. Интересно, кто он? А город может стать человеком? Конечно. Когда кого-то сильно-сильно любишь, так и бывает. Думаешь о городе, а на самом деле о любимых людях, которых там встретил. Так город превращается в человека. Ты же не уедешь, Ани. Мы с Каримом будем скучать, загрустим и заболеем. Я ангиной, а Карим краснухой. Как Жан-Батист и Луи, мои друзья из приюта. Галим, мне много лет. Я тоже однажды могу заболеть. Жизнь как страны. Бывает разной. Но пока мое сердце бьется и ноги ходят, я буду с тобой. У тебя сильное сердце, они и ноги, и руки. Вон сколько ты джемов наварила. Айва, слива, груша, брусника. Да, этим летом твоя бабушка превзошла себя. А какие баночки самые любимые у вас с Каримом? Я обожаю брусничный, а Карим грушевый. Вчера, пока мы с тобой гуляли у моря, он слопал тайком еще одну банку. Обжора. Я его отругал. На здоровье, малыш. Джемы для того, чтобы их ели, а не чтобы они скисали в погребе. Тсс, а то Карим услышит и съест остальные банки. Ему нельзя, растолстеет и не сможет бегать со мной за чайками. Так хочу, чтобы вы познакомились с Галимом. Еще напишу. Люблю. Ани.